Перед выступлением подошел пожилой журналист с микрофоном и, присвоив мне высокое научное звание, на сравнительно неплохом русском спросил: «Профессор, является ли ваш визит свидетельством улучшения отношений между Германией и Советским Союзом?» Вопрос был для меня столь неожиданным, что я растерялся, но потом ответил: «Если вы знаете обо мне столько же, сколько о Советском Союзе, то считайте мой ответ утвердительным». Он мою язвительность не оценил и сказал спасибо. Вечер вел известный немецкий писатель Хорст Бинек. Его интерес к российским делам объяснялся тем, что в юности он, так же как Вольфганг Казак, побывал в советском плену. Опыт публичных выступлений, не считая чтения стихов, у меня был очень мал. И когда я увидел полный зал людей, которые на меня смотрят и ждут, что я им скажу что-то важное, я растерялся. Я был уверен, что не скажу им, высокообразованным и многознающим, это все равно давно известно. Я ограничил свою тему рассказом о состоянии советской литературы, каким я его видел. Объяснял, что в официальной советской литературе вообще не было почти ничего хорошего за всю ее историю, кроме, может быть, «Тихого Дона». И то неизвестно, кто его написал. Я и до сих пор сомневаюсь в авторстве Шолохова. Я был пессимистического мнения о советской литературе вообще и о современной в частности. Мне стали задавать вопросы: а как же Булгаков, а Платонов, а Зощенко? Я отвечал, что этих писателей нельзя называть советскими. Сама советская власть их таковыми не признавала. И они существовали не благодаря советской власти, а вопреки. Меня удивило, что публика оказалась к советской власти и литературе более благосклонной, чем я. Переводивший мое выступление Юрий Шлиппе, один из сотрудников «Свободы», стал со мной спорить, приведя в опровержение моих утверждений имена Горького и Алексея Толстого. После выступления меня атаковали журналисты. Некоторым я ответил на их вопросы сразу, кому-то назначил время на другие дни. Всего дал несколько десятков интервью. Почти все они задавали одни и те же вопросы: кто я, где родился, где жил, кем был. Я отвечал: все как есть. Родился в Душанбе, потом жил в Ленинабаде, в 8-летнем возрасте покинул Таджикистан, работал в колхозе, на заводе и так далее. Результат оказался ошеломительным. Журналисты как будто сговорились и написали примерно одно и то же. В одной газете было написано: «Владимир Войнович – простой рабочий из Душанбе». В другой, третьей, десятой газете почти слово в слово: «Простой таджикский рабочий, простой среднеазиатский рабочий написал плутовской роман о солдате Чонкине». Причина моего появления на Западе излагалась невнятно, потому что журналистам она была непонятна. Может быть, их вводило в заблуждение то, что я приехал с советским паспортом? То есть был обыкновенным путешествующим литератором. Объяснение нашлось после моего интервью корреспонденту журнала «Штерн» Юргену Зерке. Этот богемного вида неопрятный, бородатый человек подошел ко мне еще тогда, после моей лекции в академии. Подошел, как и другие журналисты, с просьбой об интервью, но сразу предупредил, что оно будет более обстоятельным, чем другие. Соглашаясь, я не представлял себе, что разговоры с Зерке растянутся на несколько месяцев, и не знал, что у его журнала можно было запросить очень большой гонорар. Я не запросил ничего. Мне ничего и не заплатили. Зерке снял в Штокдорфе гостиницу, ходил ко мне как на работу много дней подряд. Мы вместе обедали, ужинали, выпивали. Я ему все рассказывал о себе. Говорили по-английски, которым я владел еще еле-еле, и он, как я потом понял, знал этот язык немногим лучше меня. Тем не менее, изъяснялись. Делали перерывы, иногда надолго, когда я куда-нибудь уезжал, или он. Кроме прочего, я рассказал ему о том, как меня в 1957 году не приняли в литературный институт, посчитав, что моя фамилия с окончанием на «ич» еврейская. Зерке слушал, кивал бородой, ничего не записывал, объясняя, что память у него очень хорошая. Я надеялся, что он покажет мне текст, прежде чем напечатать. Зерки сказал, что на Западе визировать интервью не принято. Но мне не стоит беспокоиться, он журналист серьезный. Поскольку и Штерн был серьезным изданием, я ждал предстоящей публикации с нетерпением. И дождался. Кое-что в ней было правильно, но упор был сделан на том, что в СССР я подвергался преследованиям, потому что фамилия у меня еврейская, да и сам я еврей. Отягченный еврейской фамилией. Сложилась дикая ситуация. Я всегда, когда надо было определить свою национальную принадлежность, назывался русским, потому что по культуре, по языку и по самоощущению считал себя таковым и был им в любом случае больше, чем сербом или евреем. Да и в пятом пункте у меня было написано «русский». Зерки написал «еврей». И сам еврей, и фамилия еврейская. И все беды у меня были в СССР из-за пятого пункта. Утверждение Зерки не замедлило перекочевать в различные справочники и энциклопедии, где обрело совсем уж странный вид. В результате чего, если где-то в печати надо было привести мои биографические данные, появлялась примерно такая справка: Владимир Войнович, простой таджикский рабочий. И далее. Отягченный еврейской фамилией, подвергался преследованиям и был вынужден покинуть Советский Союз. Доказывать, где, кому, что я не еврей, да и фамилия у меня тоже не, глупо и стыдно. А если не говорить, тогда что получается? Во-первых, получается, что меня преследовали и выгнали не за то, что я написал Чонкина или подписывал петиции в защиту кого-то, и вообще не за то, а потому. Потому что мне несчастному досталась такая страшная, пострашнее, чем Рабинович или Шапиро, фамилия. Во-вторых, с некоторых пор в Германии евреи пользовались льготами по сравнению с другими иммигрантами, и выходит, что я, называвший себя русским в СССР, теперь решил изменить национальность из корыстных соображений, причем самым бессовестным образом. «Штерн» — журнал известный. Номер с моим интервью попал в Югославию, и оттуда поступили вопросы. Незадолго до того некоторые югославские войновичи пошарили по родословным, признали меня своим и получили от меня подтверждение, что я и есть тот, за кого они меня принимают. Теперь они выражали недоумение. Ксения Войнович, старушка из Загреба, написала мне, что против евреев ничего не имеет. Со мной лично готовы дружить и дальше, но, подчеркнула, если ваша фамилия не сербская, значит, мы, к сожалению, не родственники. Я вынужден был объясняться. Ксения, дорогая, у меня мама еврейка, но по папе я все-таки ваш родственник, и, судя по моим подсчетам, вы являетесь мне семиюродной тетей. Неприятности эти повторялись многократно. Почти каждая рецензия на мои книги сопровождалась справкой: «Простой таджикский рабочий, отягченный еврейской фамилией». Читая себе этот бред, я впадал в меланхолическое состояние. Но прошло какое-то время, и раздражение мое более-менее затихло, до той поры, пока в 1992 году великодушные власти города Мюнхена не решили отметить мое 60-летие. Объявление о моем авторском вечере было помещено в газете «Абендцайтунг». Газету с криком «Володя, здесь о тебе статья» нам принесла Маша Штробль. Первой газету взяла моя жена. Пробежала заметку глазами и стала газету сворачивать, чтобы убрать подальше с моих глаз. Поняв, что дело неладно, я выхватил газету, развернул и прочел заголовок: «Здесь звучит настоящая русская речь». И дальше. «Таджикский сатирик прочтет из своих произведений». Газету я порвал и выбросил. Но что делать дальше, не знал. Если бы они написали на меня какую-то клевету, я мог бы подать в суд и проучить всех, кто пишет про меня неправду раз и навсегда. но утверждение, что я таджикский рабочий или сатирик, не клевета, а просто глупость.